Ничего не стало живого, все мертвое плавает. Вот что это будет? Ну, тяжелый вопрос тоже. Но вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вот, который говорил: праведен ты, Господи, который еще и был и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. Опять что-то такое будет. Кровь ли это будет в самом полном смысле этого слова? Или это будет что-то, ну, как яд? Ну, приходится думать, если понимать поверхность, что кровь будет. Ну, так написано. И за что? За то, что пролили кровь не просто всех людей, а чью кровь? За то, что пролили кровь святых и пророков. Вот как Бог внимательно относится к своему народу. А ведь крови пролилось немало. Кроме крови святых и пророков много пролилось. Но эти люди жили без Бога. Они сами отказались, сами захотели этого. А вот эти люди не захотели жить так, как все. И кровь их была пролита. И вот почему такое страшное бедствие? За то, что они пролили кровь святых и пророков. Зато Бог дал им пить кровь. Ты дал им пить кровь. Они достойны того. И услышал я другого от жертвенника говорящего: «Ей, Господи Божий Вседержитель, истинны и праведны суды Твои». Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем, и жег людей сильный зной. И они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Вот этот интересный текст, который говорит о том, что все-таки какой-то был шанс поступить по-другому. Но они этого не сделали. И трудно это сделать, когда дьявол держит в плену. Мы сегодня удивляемся, почему до людей очень тяжело доходит Слово Господне. Почему они не могут понять? Когда дьявол имеет часть над разумом, это очень трудно понять, очень трудно трезво мыслить. И вот это вот один из примеров: и жег людей сильный зной. И они хулили имя Бога, имеющего власть над всем язвами, и не вразумели, чтобы воздать ему славу. Вот это говорит о том, что был какой-то шанс, может быть, чисто теоретически, но просто под влиянием дьявола они не могли этого сделать. Я помню, когда-то Бог показал вот это влияние. Я, может быть, когда-то, я иногда, когда что-то говорю, то тот, кто меня когда-то слышал, подсказывает мне, что я тогда говорил. Я уже забываю иногда, вот когда пройдет долгое время. Я помню, все не помню точно. Но мне надо было, значит, сказать такие простые слова. Прогнать дьявола во имя Иисуса Христа: дьявол, иди вон. Я только открыл рот говорить, он как вдохнул на разум. И я думаю, а что ж мне надо сказать? Вот вертится в голове. Я знал, что надо сказать. Никак не могу. Это было такое ощущение, чтобы сказать такие слова, то это было нечто похожее, как будто я решал очень тяжелую задачу. Как будто нечто такое, ну, тяжелое, которое настолько надо напрягать усилия, и оно с большим трудом дается. Вы, наверное, тоже когда-нибудь решали задачи, и было такое, когда огромные усилия надо прилагать разуму, чтобы эту задачку решить. А я так и не нашел то, что надо. Я сказал: сгинь. Его, правда, не стало. Но чтобы сказать: во имя Иисуса, иди вон, так и не дошло до меня. Сгинь нашел. Поэтому я сегодня не удивляюсь, что люди, которые попали в плен, что им так трудно мыслить, нам кажется, что он не может понять, ну что он не понимает. Ну как он не может понять, что надо делать шаг вот такой? Ну как не понять? А на самом деле, когда Бог и века сего ослепит ум, это настолько трудно, это практически, это большие усилия, это страдания, чтобы что-то вот сказать вот толковое или трезвое на то время. Поэтому неудивительно, что здесь, попавшие под власть дьявола, они жег сильный зной и знали, что Бог имеет власть, но не вразумели, чтобы славу воздать ему, а хулили. Вы знаете, они хулили Бога. Вот это говорит о том, что они знали, от кого все это исходит. Они же не хулили дьявола. И шел сильный зной, и они хулили кого? Бога. Они хорошо понимали, что он имеет власть это делать. Но не воздали ему славы, не оценили так, как надо, обстановку, и поэтому ничего не поменялось для них. Ничего не поменялось для них. И не вразумелись, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделало царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и я своих и не раскаялись в делах своих. Все-таки... Вот когда я читаю, а вы слушаете, и не раскаялись, значит, какой-то шанс был. Какой-то шанс был, но не могли его использовать. И не раскаялись. Вот перед этим читаем, не воздали славу, хулили Бога, потому что они знали, что Бог есть. Но вместо того, чтобы покаяться, они его хулили. Здесь опять-таки еще одно бедствие пришло на царство зверя. И опять-таки не раскаялись перед Богом. Хотя сознание того было у них. Иначе Господь не оставил бы на страницах Писания не раскаялись в делах своих. Не написал бы, что хулили Бога. Если бы у них был переворот мышления произошел, что Бога нету, то, наверное, хулили бы своего царя, Антихриста. Они его не хулили, они Бога хулили. Они Бога хулили. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царя от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя, из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя. Вот как раз вот это явление отражено также и в событиях, которые с Ахавом связан. Помните, что в свое время и сказал Господь, кто бы станил Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском. И кто там работал? Духи, ангелы. Выступил один дух, сказал одно, другой сказал другое, а третий там сказал, что и послушали, и пошли. Вот. Ну, да как оно все вот совпадает? Вот гибель Ахава на поле брани, демонические духи вывели, а есть Антихриста, демонические духи, и его народ они выведут на эту битву Армагеддон, о чем мы подойдем дальше. Поэтому, если, допустим, мы понимаем вот эти события древности, которые читаем, что они не ожили свое время, они как события прошлого отошли, а как пророчество на будущее они остались. И они очень строго и очень точно повторяют вот некоторые вещи, которые в самом деле будут, но уже символическим языком, языком образов. Поэтому просто сегодня будет неразумно, ну, отвергать Писание Ветхого Завета. Ну, когда не понимаешь, то не понимаешь, я понимаю. И даже сам пример без глубокого понимания и то чему-то учит. И то, чему то учит. А когда уже поглубже вникнуть, то Библия очень ценная книга. Наверное, она никогда и не живет себя. Потому что говорит, тогда были события, а потом на будущее открывает, а потом еще дальше. Мы немножко коснемся. Помните, что строили в книге «Бытие» город Вавилон, где Господь смешал язык всей земли, помните? Потом, значит, 29 глава Еремии, 50 и 51, они говорят о Вавилоне, об этом государстве. А потом будем читать в Откровении о Вавилоне. Вы просто дома перечитаете, как оно все похоже, как оно совпадает одно с другим. Буквально, почти буквально, то, что в Откровении, то в 50, 51, 52 главе написано. И что начинается, что в 29 главе есть кое-что записано. Очень интересная Библия. Там Вавилон смешение, потом Вавилон в расцвете, а потом здесь, а слова одни и те же. Пророчество на будущее время. Макеты были. Вы знаете, сегодня есть такое явление, архитекторы знают. Причем построить здание не рассчитывают, а потом в масштабе макет строят. Строят макет, уже после покажут, какое здание будет, а потом уже в натуре строят. А пока что сначала нарисуют, потом и сделают макет, а потом уже в натуре. Одно и то же, но по мере возрастания приходит, куда придет к настоящему. Так что у Бога тоже много было очень прообразов. И Христа, и дьявола, и для чего, чтобы впоследствии мы могли не заблудиться и не запутаться. Если, конечно, мы это будем делать с Духом Святым. Я понимаю, что можно так затолковаться, что после не будешь знать, как и кончить. Тоже иногда бывает такое. Но, тем не менее, Бог не для этого дал Библию. Если мы это делаем, то это наша уже вина. И Он не дал нам так много написано, чтобы мы запутались. Наверное, ни у кого не возникнет даже такой мысли, что, Господи, Ты мне столько дал, что я запутался и не могу разобраться. Он дал для того, чтобы мы не запутались. А вот когда мы, у меня контакты с Господом, да, можем запутаться, можем не разобраться кое в чем. И мы тоже об этом немножко будем говорить. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. Я уже говорил где-то не один раз, а сегодня еще раз напомню, что сегодня, значит, очень большие усилия прилагают военные, чтобы пользоваться гипнозом в войне. Есть определенные структуры военные, это особые люди, которых обучают владеть гипнозом, чтобы порабощать людей. И в этих военных ведомствах сказали так, это ненормально воевать так, как мы воюем. Мы же уничтожаем материальные ценности. Надо что-то изобрести такое, чем можно было порабощать людей, чтобы они были под контролем, чтобы материальные ценности оставались нетронутыми, чтобы не надо было разрушать, а после строить. И да, готовят пока что это спецслужбы, когда обучают очень серьезно и владеть гипнозом и так далее, и так далее. Я когда-то рассказывал вам одну, значит, ну, такое свидетельство, она называлась «Блок комсомольской правды», опубликована, спецназовец Сергей убивает взглядом.